5b. Повторим некоторые важные слова и словосочетания, относящиеся к теме образования и трудоустройства. Работа, трудоустройство. Die Arbeit. Я ищу работу в гостиничном бизнесе. Ich suche Arbeit in der Hotelbranche. Работодатель. Der Arbeitgeber. Кто был вашим последним работодателем? Wer war Ihr letzter Arbeitgeber? Сотрудник, служащий, работающий. Der Arbeitnehmer. Численность работающего населения в Германии возросла. Die Zahl der Arbeitnehmer in Deutschland ist gestiegen. Собеседование при приеме на работу. Das Vorstellungsgespräch. У него собеседование в 11. Er hat um 11 Uhr ein Vorstellungsgespräch. Школьное образование. Die Schulausbildung. Нам нужны точные данные о вашем образовании. Wir brauchen genaue Angaben über Ihre Schulausbildung. Профессиональное образование. Die Berufsausbildung. Хорошее профессиональное образование важно. Eine gute Berufsausbildung ist wichtig. Опыт работы. Die Berufserfahrung. У меня есть опыт работы в маркетинге. Ich habe Berufserfahrung in Marketing. Объявление о работе. Die Stellenanzeige. Я звоню по вашему объявлению о работе во вчерашней газете. Ich rufe wegen Ihrer Stellenanzeige in der Zeitung von gestern an. Резюме. Der Lebenslauf. Пожалуйста, пришлите нам свое резюме. Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf. Заявление о приеме. Die Bewerbung. Вы получили мое заявление? Haben Sie meine Bewerbung erhalten?